Неделя 32. Развивайте в себе творческое начало. Направление: стрессоустойчивость, концентрация и работоспособность, память и защита от старения, ощущение счастливой и полной жизни. Вы никогда не сможете исчерпать до дна свое творческое начало. Чем больше вы используете его, тем больше его у вас становится. Майя Энджелоу. Независимо от того, считаете вы себя творческой личностью или нет, развитие в себе творческого начала полезно. В 2010 году в журнале Journal of Public Health были опубликованы результаты исследования, в ходе которого ученые просмотрели данные свыше 100 экспериментов, посвященных влиянию искусства на здоровье человека и излечение от различных заболеваний. Выяснилось, что между двумя сторонами нашей жизни, искусством и здоровьем, есть прямая связь. Участие в терапевтических программах, связанных с творчеством, живопись, театральное искусство, писательство и музыка, помогало снижению стрессовой нагрузки, уменьшению тревог, переживаний, депрессий и негативных эмоций. Более того, это способствовало развитию свободы речи, умению четко выражать свои мысли, повышению самооценки и положительных эмоций. Творчество — хороший способ дать мозгу отдохнуть от каждодневных обязанностей. Мы отключаемся от источников стрессов, а по завершении творческого процесса ощущаем большую легкость ума и расслабление. Вдобавок, необязательные занятия позволяют нам ощутить прилив сил и готовность вновь браться за решение ежедневных и не всегда привлекательных задач. Творчество лечит. Научные исследования, проведенные в 2006 году, показали, что женщины, онкологические больные, участвовавшие в специальных программах по развитию навыков рисования и живописи, испытывали значительное снижение стрессовых нагрузок и общее улучшение качества жизни, включая более здоровый сон. А проведенные в 2012 году психологом Деннисом Слоуном эксперименты выявили значительное снижение посттравматического синдрома у пациентов, проходивших программу психотерапии, основанную на задействовании художественного слова. Творчество помогает в самовыражении. Исполняя песню, создавая картину или литературное произведение, человек прикасается к своим глубинным чувствам, в том числе таким, с которыми ему трудно совладать. Когда мы проявляем творческий подход, мы самовыражаемся в наиболее удобной для нас форме, лучше и глубже понимаем себя. Самовыражение в творчестве повышает уверенность в себе и самооценку. Вы полностью распоряжаетесь своим талантом и не думаете о том, что скажут другие. Вы можете экспериментировать, не боясь рискнуть и не опасаясь чьих-то суждений. Вы свободны в созидании, рождении собственных идей. Это доставляет удовлетворение и ощущение полного обладания своим произведением. Творческий процесс требует недюжинной способности к концентрации на одном виде деятельности в течение продолжительного времени. Когда мы творим, то часто оказываемся в состоянии потока, в зоне созидания, в которых часто не замечаем времени. Мы полностью растворяемся в своем творчестве почти до состояния медитации. Научные исследования показывают, что творческая активность человека повышает гибкость его ума и омолаживает его. Она основана на нашей открытости миру и умении адаптироваться к нему. Это два основных элемента нейропластичности, которая играет важнейшую роль в предотвращении старения мозга. Творчество требует от нас большей внимательности и более глубокого мышления, что в итоге делает нас более открытыми к новым подходам и идеям. А это, в свою очередь, улучшает процесс принятия решений. Путь к успеху. Выделяйте время для творчества. Все мы — творческие люди по своей природе, поэтому не отказывайтесь от перемены, которая предлагается вам на этой неделе под предлогом того, что вы не такие. Развитие творческого мышления не следует путать с талантом. Здесь речь прежде всего о способности к самовыражению и исследованию нового. Правильно организуйте свое время. Обязательно выделяйте время для занятий творчеством. Зарезервируйте в календаре время, которое вы бы могли посвятить творчеству. Для начала ориентируйтесь примерно на 2 часа в неделю, по 10-15 минут ежедневно или дольше, но реже. не думайте о результате. Просто рисуйте, пишите, пойте и тому подобное. Если процесс вас затянет, можете довести ежедневные занятия до 30 минут или до часа. Найдите для занятий творчеством подходящее место. Творчество заслуживает того, чтобы вы занимались им в удобном для вас месте. Выберите дома творческий заказник, где вас не будут отвлекать от занятий. По возможности создайте подходящий интерьер, который вдохновит вас на работу, и оборудуйте это место всем необходимым для творчества. Если вы занимаетесь живописью, то вам понадобится мольберт, кисти и краски. Если вы интересуетесь скульптурой, подготовьте необходимые инструменты. Если вы увлекаетесь музыкой, то организуйте место для инструмента, нотных материалов и звукозаписей. Не ограничивайтесь внутренними помещениями. Может быть, уголок вашего сада или даже скамейка в ближайшем парке тоже дадут вам возможность для творческого самовыражения. Наслаждайтесь процессом. Цель вашего любительского творчества не состоит в обязательном завершении начатого произведения или создании шедевра. Важнее удовольствие от процесса. В творчестве не бывает правых и неправых. Если вы будете слишком много думать о том, что создаете, или зацикливаться на оценках окружающих, то сделаете процесс творчества искусственным и стрессовым. Забудьте о том, что скажут люди, и избегайте исправлений под чьим-то влиянием. Не мучайте себя размышлениями о том, насколько выйдет хорошо. Оставайтесь в потоке творчества. Уступите лидерство вашему подсознанию. Избегайте лишней схематичности в работе. Творите по вдохновению. Творческое вдохновение может посетить вас где угодно и когда угодно. Напишите стихотворение любимому человеку. Делайте карандашные наброски во время путешествия на поезде. Придумайте и сделайте собственные игральные карты. Опишите то, что вы увидели во время отпуска. Если вы рисуете или пишете, возьмите с собой тетрадь, чтобы заносить в нее результаты своего творчества всегда, когда вас посещает вдохновение. Если вы любите фотографировать, всегда держите при себе камеру, либо пользуйтесь смартфоном. Ищите возможности для творчества в обычной жизни. Ищите источники вдохновения. Их множество. Но то, что вдохновляет одного, может не трогать другого. Откройте ваши источники вдохновения. Может, это нахождение наедине с природой. Проводите больше времени с детьми, чтобы развить в себе открытость и способность к адаптации. Слушайте музыку, больше читайте, чтобы развивать писательские навыки. Смотрите иностранные фильмы, чтобы познакомиться с другими культурами и мировоззрениями. Или развесьте произведения живописи, пробуждающие в вас художника, в своем творческом заказнике. При необходимости прибегайте к арт-терапии. Если вы страдаете от эмоциональных или психологических проблем, а также психиатрических заболеваний, займитесь арт-терапией. Специалисты, применяющие в терапевтических целях живопись, музыку и другие виды творчества, помогут вам справиться с проблемами и разблокировать ваш творческий потенциал. Как бороться с преградами на пути творчества? Преграды, мешающие творчеству писателя или любого другого представителя творческой профессии, могут вызывать серьезные проблемы. Важно сохранять приверженность своему делу и не терять настрой. Даже если результат кажется вам неудовлетворительным, важно продолжать. Далее приведены описания некоторых препятствий на пути творчества и способов их преодоления. Неумение приспосабливаться к требованиям ситуации. Упорная приверженность человека определенным методам не позволяет ему искать и находить новые идеи и решения. Оставайтесь максимально гибкими и открытыми к миру. Застывшие оценки и стереотипы. Если мы склонны мыслить слишком рационально и аналитически, то сами порождаем стереотипы того, как могут или как должны развиваться события. Художники вроде Пабло Пикассо и Сальвадора Дали бросали вызов устоявшимся нормам и создавали произведения, которые не вписывались в сухое рациональное мышление. Старайтесь мыслить не стереотипно, избегая соблазна создавать то, что уже существует и принято в обществе. Пусть вас вдохновляют непрактичные и даже невероятные идеи. Перфекционизм. Воздействие на нашу психику мысли о том, что мы должны создать что-то законченное и совершенное, приводит к стрессам и снижает удовлетворение от творческого процесса. Думайте прежде всего о радости творчества, энергии и наслаждении, которые оно вам дает. Стремление оставаться в тренде. Человеку от природы свойственно стремиться к тому, чтобы быть понятым, принятым и оцененным обществом. К сожалению, это снижает способность вырываться из рутины и создавать что-то по-настоящему необыкновенное и уникальное. Настоящие творческие гении редко прозябают в серости общепринятого. Они живут в мире, в котором все привычное и нормальное отрицается. Творите так, будто вас никто не видит. Создавайте произведения, которые обращены к вам и только к вам. Делитесь творческой энергией с другими. Если вы гордитесь своим творчеством, ничто не мешает вам поделиться им с другими. Но нужно наслаждаться творчеством независимо от других, не ощущая необходимости достичь каких-то целей или одобрения окружения. Небольшая художественная выставка или музыкальные выступления могут стать хорошими способами поделиться результатами своей работы с близкими. Посещайте художественные школы. Разумеется, творческие навыки можно проявлять и в одиночестве, но обучение технике выбранного вами вида творчества приносит дополнительное удовлетворение. Занятия в школе или с преподавателем могут дать вам новые знания, полезные для работы. В школе вы познакомитесь с новыми людьми, которые разделяют ваше увлечение. Развитие отношений с ними может оказаться очень полезным. Расширяйте сферу ваших творческих интересов. Занятие творчеством помогает мыслить разносторонне. Ограничений здесь нет. Далее приведен далеко не полный список творческих занятий. Писательство, пение, танцы, живопись, скульптура, фотография, кино- и видеосъемка, лепка посуды, создание коротких очерков, игра на музыкальных инструментах, составление альбомов, создание ювелирных украшений, вязание, изготовление лоскутных одеял, любительские спектакли. Не обязательно ориентироваться только на перечисленные занятия. Ищите те, что нравятся вам. Главное, чтобы мозг был задействован по максимуму.